По случаю Дня Звезды в Каттенбеннене, Берлине, Кельне и Баучине Германии прошли торжественное собрание, семинар по заслугам и публичная лекция. На мероприятиях присутствовали представители политических партий, организаций и учреждений и жителей данных стран. Выступавшие сказали, что великий Ким Чен Ир углубил и развил идеи Чу Чжэ и Сонгунь Ким Ир Сена и тем самым прославил их как неизменное знамя Корейской революции и превратил Корею в самую мощную страну. На мероприятиях, проходивших в Кельне и Баучине, были приняты поздравительные телеграммы в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.